А до этого? А до этого он работал как внешнее устройство. Пиздец. То есть минуту назад все было обратимо, а теперь уже нет. Ебануться. Макс, спасибо. Очень прочувствованно произнес я, сдавленно проталкивая слова сквозь горло. Поздно уже. Спать пора. Завтра рабочий день. О, точно. Прости, засиделся. Юрка ждет. Не убить его, провожая к выходу. Помогала только мысль о втором крестнике. Опять ждущая ребенка Катерина с трудом справлялась с собственными сорванцами и все чаще на выходные подкидывала мне обратно мелкого Угарина, иногда добавляя к нему своего старшенького. Если к их банде добавить еще одного спиногрыза, как раз сейчас начинающего активно ползать, то я точно сойду с ума. «Все нормально?» – встревоженно спросил Макс, прощаясь в дверях. «Все отлично. Пока». И захлопнул дверь, отсекая себя от слишком соблазнительного воображаемого вида зверски замученного трупа Кудымова. «Так», – пробормотал себе под нос, настраиваясь на бессонную ночь. Начинать восстанавливать архив Савинова требовалось срочно, пока еще что-то держалось в голове. «Что там у нас?» Погружаясь в недра перезаписанной памяти комма, я словно вернулся на 4 года назад. Почти те же названия файлов, почти то же содержимое. Это точно списано с другого устройства, еще через час сомнений не осталось. У меня на руке оказался даже более полный архив Савинова, чем был день назад. То есть моя, Масюнина, мать хранила в окровавленном платке пропавшие с тела убитого Андрея Валентиновича ком. Пиздец, открытие. Это что, она его кокнула. Мне даже бредовая версия с ламолем нравилась сильнее. За 5 последующих дней я узнал о наручных прототипах компьютеров больше, чем когда-либо собирался. Одно то, что первые выпустили всего лишь чуть больше 10 лет назад, уже делало версию о биопапане несостоятельной. Мне через неделю 22 исполнится, сомневаюсь, что адмирал погибель выжидала целых 11 лет, прежде, чем прикончить папашу. Год, два, еще могу поверить, но не 11. Ни до чего умного так и не додумался. Ком с тела целителя пропал в ночь его убийства. И если спустя годы устройство всплыло в тайнике Варвары Трофимовны, то самое логичное, это именно она Савинова и прикончила. Вопрос века, нахера. Занятно, что в свете новых вводных уже ее смерть обрастала новыми версиями. Покойный Савинов был ярым идейным противником монархии. Возможно, в его классовой ненависти присутствовало что-то личное, потому как маловероятно, что государственный строй как-то влиял на его благополучие, как я уже убедился, к одаренным целителям здесь относились с определенным пиететом. И если бы Андрей Валентинович активно не участвовал в свое время в массовых протестах, волной прокатившихся по стране несколько лет назад, то жил бы он припеваючи в столице и по сей день. И даже в ссылке и опале он умудрился устроиться с максимальным комфортом, моментально сместив главврача приглянувшейся ему клиники с его места, едва только появившись в Берске. Довольно странно, что он настолько проникнулся ко мне, чтобы приоткрыть незнакомому юнцу свои взгляды. То ли рыбак рыбака, то ли мудак мудака, то ли опять непонятным образом сработало шелиховское обаяние. Своими открытиями я ни с кем не делился. Одно то, что моя мать, убийца, грозила поставить крест на всей дальнейшей карьере. Но осознание иногда давило, это факт. Впрочем, очень скоро мне пришлось отвлечься от давящего ощущения. Меня самого снова попытались убить. Почти успешно. Глава 3. Давным-давно, в прошлой жизни, когда я был молод, красив и полон оптимизма, наличествовала у меня привычка совершать пробежки. Райончик наш, как я уже упоминал, был рабочим и окраинным, через 3 дома от моего Пермь кончалась, переходя в деревню под названием Песьянка. Как мы, 15-летние школяры, именовали данный населенный пункт, думаю, многие догадаются. И если уж зашла речь, то дальше по трассе находилась деревня Ванюки, а еще дальше – Чуваки. Чтобы бесконечно угорать, для подростковой фантазии достаточно было вообразить обращение к жителям по какому-нибудь значимому поводу. Дорогие Ванюки и Ванючки. Или дорогие Чуваки и Чувихи. И, думаю, в то время я бы лопнул от хохота, узнав о наличии в области деревни Тупица, вообще-то с ударением на первый слог. Успехи в спорте тогда еще были переменными, зато провалы с девушками, постоянными, из-за чего первому я уделял времени больше, чем второму, дурак был, каюсь. В общем, я бегал. Бегал каждый день, примерно по одному и тому же маршруту. И вот, бегу я, бегу по тротуарам, по отмосткам ближайших 5 этажек хрущоб, а потом, раз, и синее небо, а я почему-то на земле. Как оказалось, за ночь кто-то привязал между двумя деревьями проволоку для сушки белья, расположенную ровно на уровне моего лба. Зрение у меня уже тогда начало садиться, да и с хорошим не факт, что заметил бы, поэтому переход от бега к лежанию стал моментальным. Вот я бегу, а вот я лежу, все еще рефлекторно дрыгая ногами. Так и здесь. Вот я иду по Москве к Вике, рассчитывая повидаться с сестренкой в промежуток между самолетами. Девятки после поединка увезли сразу же, а мы решили вернуться ночью обычным рейсом, проведя целый день в столице. И вот я смотрю на потолок палаты, соединяя трещинки в заветное слово, и рад бы сказать, что это вечность, но нет, дефекты побелки упорно складывались в четыре волшебных буквы, первая из которых Ш, а последняя А, жопа, короче, причем не маленькая, раз я даже пошевелиться не могу, чтобы посмотреть на что-то более интересное, ныло и болело все, ну, у меня по-другому и не бывает, в больничках я только по серьезным поводам всегда оказывался, что в той, что в этой жизни. Интересно, что на сей раз. Легкий всхрап справа заставил скосить глаза, почти упираясь взглядом в мешающий абажур шейного корсета. Натали, мило припухшее зареванное личико даже во сне не могло расслабиться, оставаясь насупленным и строгим. Натка, вот вроде бы все, адью, бэби, но сейчас пришлось себе нехотя признаться, я по ней скучал. Любые другие женщины после нее казались пресными. Еще один всхлип заставил перевести внимание на спутницу княжны, Кова-Кова, а увидеть вместе Нату и Светика, дремлющих в обнимку на широком стуле возле моей койки, было странным. Из рассказов подруги я знал, что раньше они со Светой дружили, по возрасту среди императрицыных внучек они были самыми близкими, остальные их намного младше. Но конкуренция в погоне за троном, а потом еще соперничество за одного мужчину их развели, невольно залюбовался ими. Все-таки в обеих что-то было. Тушка с Гаей тоже вроде бы симпатичные, но не хватало им чего-то неуловимого, что сполна присутствовало в двух княжнах. Чего-то, делавшего их обеих для меня более привлекательными, чем все остальные женщины. Младшего, совершившего размен Натали на Заик, я иногда совсем не понимал. Впрочем, не удивлюсь, если он думал то же самое насчет меня. Идиллия длилась недолго. Сначала Натка открыла глаза и обрадовалась моему пробуждению, а потом она подскочила, очень-очень ненарочно, прямо-таки нарочито ненарочно, роняя на пол со стула Свету. «Миша!» — вскликнула девушка, затопляя меня незамутненным счастьем. «Что ты хочешь? Попить?» «Да, сейчас!» — затараторила она, втыкая мне в рот соломинку. «Как ты?» — Светик, поднявшись с пола, не стала занимать обратно место на стуле, а обошла койку и устроилась с другой стороны, начав тихонько поглаживать мою короткостриженную голову. Эмэрэрэр расслабился под легкой лаской, глотая осторожно подаваемую из других рук безумно вкусную воду. Хаэрэрэр потянула меня обратно в небытие. Бэрэрэр возмутился, увидев у койки не двух красивых фей, чье присутствие мне уже казалось сном, а выбритого до синевы Кудымова. Жгучий брюнет Макс часто принимал за насмешку мое сочувствие по поводу бритья. Русоволосому телу Масюни для поддержания достойного внешнего вида было достаточно обращаться к бритве раз в 2-3 дня, но я-то помнил, как в 90-е вынужден был везде носить паспорт, потому что стоило только дать себе послабление, как в глазах окружающих превращался в маджахеда. Что поделать, сказывалась горячая южная кровь отца. Попытался съязвить: «Откуда ты, такой красавчик?» Но вместо нормальных слов из горла вырвался лишь слабый хрип. «Пить хочешь? Сейчас организуем». И в губы мне ткнулась все та же соломинка. «Ну и напугал ты всех нас. Ван Димыч рвется тебя навестить, но его не выпускают. Лешка тебе открытку передал, вот, смотри». И Макс достал каляку-маляку, достойную отборной травы Пикассо. На лучах почему-то синего солнца висели три глаза, цветочек и, наверное, пистолет, а все художество венчала кривая надпись «МАПИ». Эстетическую агонию Масюни тщательно упихал на самое дно души и прослезился от умиления. Третий глаз с рисунком не задорно подмигнул, выключая свет. Еще трое суток так и прошло в полубреду. Я открывал тяжелые веки, мне, как соску младенцу, пихали в рот трубочку с раствором или водой, я пил и засыпал снова. Персонажи вокруг воспринимались нереальными. Допустим, Натка, Светик, Серега и Макс еще как-то могли оказаться рядом с моей койкой. Но что делать в палате обжигающему безадресной ненавистью князю самому? Какого хера сочувствующе склоняться надо мной за Белиной? С чего лить слезы Гая? Даже Нина Турбина однажды отметилась, Причем от фантомной красавицы несло вполне натуральной решимостью на грани отрешенности. В таком настроении, как мне кажется, люди шагают с крыши или балконов. Я даже попытался ободрить, коснувшись ее ладони своей, почти подвиг в моем положении мумии. «Мой бред, мои правила». Нина встряхнулась и произнесла злым шепотом. «Выздоровеешь, найди меня». На всяких случай согласно моргнул, потому как до дрожи я испугался ее прошлого состояния. Опять-таки эпизод из прошлой жизни. Как-то раз шел с занятия и невольно подслушал разговор двух впереди идущих мужиков. Да у него же ни квартиры, ни машины, ни работы, ни хуя. Экспрессивно описывал какого-то знакомого один из них. Я тогда прекрасно понял, что он хотел сказать, но так и не смог подавить усмешку по отношению к предмету разговора. Мало того, что неимущий, так еще и калека, нет самой важной части тела. Подобные лингвистические коллизии меня иногда развлекали. Стоило очухаться на четвертый день пребывания в больнице и не обнаружить никого на дежурном стуле, как меня одолела новая тема из той же серии. Почему между чувствовать себя овощем и чувствовать себя огурцом такая бездна разницы? Кто и когда успел вычеркнуть огурцы из списочного состава овощей? За что? Потому что огурец молодец, а чем тогда кабачки провинились? Тем, что мечут икру. Глупый толстый кабачок отлежал себе бочок. Ладно, ассоциировать себя с глупым толстым кабачком не камильфо, но почему тогда плохо быть томатом? Красный, красивый. Черт с ним, помидором быть плохо из-за отрицательного образа синира помидора, а еще из-за того, что можно пойти на кетчуп, но Чиполлино лук вроде бы вполне положительный персонаж. Чем вам лук не угодил? Хотя луком можно угодить в луковый суп, но для огурцов-то с хрена ли исключение? Это, конечно, для меня сейчас самый важный вопрос, но, видимо, подобным образом сознание само себя защищало от более тяжелых мыслей. Один только шейный корсет, или фиксатор, не знаю, как правильно назвать, намекал, что других проблем у меня дохуя и больше. Сквозь полупрозрачную марлевую простыню, служившую одеялом, оценил количество наклеенных на теле белых заплаток. Хорошо стреляли, в упор и насмерть. День рождения Масюни теперь однозначно следовало считать своим собственным. Именно из-за даты я шел повидаться с Викой. Сестренка хотела поздравить, а я не отыскал причины ей отказать, да и не старался, если честно. С Максом стало скучно. Я раньше думал, что только у молодых мамочек мозги на бекрень сворачиваются, но молодые отцы, оказывается, тоже имеют свойство постоянно хвастаться достижениями детей. Юрочка сел, Юрочка встал на ножки, у Юрика режется первый зубик, мать его за ногу, как мне поддержать разговор, только как в анекдоте. Алёха вчера круто обосрался, мелкий Угарин рос обычным пацаном, тянул все в рот, малевал на обоих, забил пластилином две розетки, а потом попытался прочистить их гвоздиком. Этот момент я, слава богу, успел пресечь, зато не уследил за ножницами и проводом к проигрывателю. Очень эпично, когда половинка лезвия врезается в стену рядом с головой. В общем, наши с Максом беседы внезапно свелись к постоянному обсуждению, что еще отчебучили мои крестники. Если бы мы с Кудымовым виделись раз в месяц, то, наверное, было бы прикольно, но изо дня в день мусолить одно и то же, итицкая сила. Да на свете еще до хренища тем. Я даже с Жопером нереально сблизился, потому что этот парень разделял мой восторг от девятки и часто подкидывал новые идеи для ее совершенствования. Просто в качестве показателя. Для него и утки Воронин завел еще две экспериментальные машины, сваенные на собственные деньги. Проф не бедствовал, он давно уже мог вообще не работать, живя исключительно на отчисления от патентов, а их у него имелись сотни, если не тысячи. Но из 250 на сегодняшний день пилотов подобным образом он выделил только меня и этих двоих. С Арсением у меня никак не складывалось, будучи неоспоримым талантом в одном, он был слишком серостью во всем остальном. Бывает, и раньше встречал таких людей. Зато Димон на его фоне казался глотком свежего воздуха, даже если учитывать мое первоначально негативное к нему отношение. От Ярославцева мысль скакнула к Забелину. Этот мои интересы понимал весьма своеобразно. Именно его усилиями Натали все еще числилась моей невестой. Для общественности мы до сих пор считались парой, а размолвка превратилась в вынужденное расставание из-за моей службы. Может быть и к лучшему, увидев ее снова, меня опять потянуло на старые грабли, но в таких вопросах я бы предпочел разбираться сам без чужой помощи. О, помяни, он тут как тут. В дверях показалась сначала неподдающаяся расческе кудрявая башка, а потом Серега целиком. Просочившийся за белин, игнорируя стул, бесцеремонно пристроился прямо на кровать, наверняка занося своим задом миллионы бактерий на стерильную белизну простыни. «Твой жалкий вид примиряет меня с невозможностью накостылять тебе самому. Вот что у вас с Надкой за привычка, подрываться и все бросать. Хотя бы со мной посоветовался перед отъездом». Хахы, вместо слов из горла вырвались сиплые звуки. «На, пей, страдалец». В губы ткнулась трубочка с восхитительно холодной подкисленной водой, которая слабым ручейком потекла под царапающей наждаком засухи горла. «Я ведь сразу сказал, что прекращу эту ее деятельность», — продолжил он выговаривать, — «она же не со зла, и не от жадности, прямо скажем, и не от великого ума тоже, как наследницу ее только недавно стали рассматривать, вот и растерялась, хватаясь за все подряд, ПК, ПХО, смоченный язык все равно плохо слушался». «Почему?» – догадался Серега, отбирая соломинку. «Эй, куда? Из-за помолвки со мной, с чего бы?» – прочитал он в моих глазах, напрягаться новым сипением не хотелось. «Происхождением не вышел», — пояснил младший, — «много сразу нельзя, извини, дам еще попозже», — повинился он, заметив мой вожделеющий взгляд на банку с водой, и стал просвещать меня дальше, долго объяснять: «Просто прими как данность, что брак со мной ставил крест на возможном взлете Натали, по целому ряду причин, не в последнюю очередь из-за моей матери, меня очень плохо восприняли бы как консорта. Традиционно наследница выходит замуж за лихого рубаку-вояку вроде тебя. Если не веришь, посмотри на два предыдущих поколения. Самов, Скоблев, супруг Надежды Петровны, бывший артиллерист, как и Петр Аполлинарьевич. Иван Тимофеевич немного выбивается из героев, зато прославлены его отец и дед. И тут даже отходит на второй план знатность, популярность в народе, которой у меня нет и не может быть в силу специфики профессии, перевешивает с отрывом. Заодно представь, какой стимул выслуживаться для всех остальных. Хо-хо. Попытался я выдать вопрос. «Что? Кто тебя подстрелил?» Не совсем верно догадался Сергей, я хотел уточнить. «Что произошло? Пока не знаем. Взяли часть исполнительниц, но пока что на них след обрывается, у всех пятерых в мозгах полная каша, их явно сыграли в темную. Версий на самом деле немного. В отрыве от своей должности ты большим игрокам почти не интересен, зато как у экзоскелетчиков, тьфу, когда уже вам нормальное название придумают. Недоброжелателей у вас хватает. 4 клана из бывшей великой пятерки, первые на очереди. На второй ступени, если бы дело касалось только тебя, возможные женихи Натали или Светланы. На третьем месте, — Серега осторожно покосился на закрытую дверь, — Скоблев. При вашей доле побед, стремящейся к 100%, его и так пошатнувшееся влияние скатывается в ноль. Ничего нового сказано не было. Кому я перешел дорожку, мог бы и сам перечислить, тут большого ума не надо. Если бы дело касалось только тебя, — зацепился я за оговорку. Кто еще? Всей доступной мимикой вынужден был почти телепатировать, не надеясь на голос. Ответ не порадовал. Жопа, — подсказали услужливо вернувшиеся в поле видимости потолочные трещины. Жопа во всех смыслах, лично у меня 5 пулевых, каждая из которых могло стать смертельным. Убитый Василий Бархатцев, кот, решивший пробежаться в свободные полсуток по столичным развлечениям. Тяжелораненая Тушка, спешащая к младшему, и теперь валяющаяся в палате по соседству. Взорванный самолет с Маздеевой, разлетевшийся в небе вместе с нашими девятками. И чудом избежавший покушения Квадрат, крепко заснувший после секс-марафона на квартире у своей московской подружки, откуда его тепленьким вынуло сошедшее с ума от беспокойства подразделение охраны. Юрке в итоге тоже немного досталось, спросонья он не сразу сообразил, что ворвавшиеся в спальню люди – это свои, и оказал достойное сопротивление не представившейся группе. Смежил веки, привыкая к новому миру, где нет еще 2 хорошо знакомых людей. Подумай пока на досуге, крепко подумай, кто поставил вас в 1-4. 4 офицера сразу, такого ни по одной инструкции не могло случиться. Почему с вами полетела Маздеева? Еще одно нарушение, за ней закреплен свой самолет, а по табелю она вообще с предыдущего дня была в отпуске. Вот тут насторожился, если бы знал об отпуске начальницы, то никуда бы не полетел, я же был ее замом. Странный факт. Кто подал вам идею остаться в Москве до вечера? Продолжил бомбардировать вопросами младший. Если бы вы улетели все вместе, вас бы тоже соскребали по кусочкам с 3 километров площади. Хотя ты все равно еще можешь остаться инвалидом, Тушка отделалась легче. И не вздумай никого выгораживать, само рвет и мечет. Ты был прав, дочь он не забывал. Последние слова я дослушивал как в тумане. Младший, верх тактичности. Можешь остаться инвалидом. Колоколом билась в голове мысль. Новостей и волнения оказалось достаточно для одного раза. Какой-то из приборов, закрепленных на мне, судорожно запищал, отчего в палату ворвалась разъяренная мадам. «Господин Забелин, вон, но, вон», я сказала, и хорошим таким рывком придала ему ускорение. «Ненавижу лечить знаменитостей», продолжила она бурчать, набирая шприц. «Сейчас сделаю укол, станет полегче. Превращают госпиталь в проходной двор. Сейчас вот так». Подступившее к горлу сердце потихоньку отправилось на место. «Что он вам наговорил?» «По работе». Едва заметно качнул головой, стыдясь выступившей на глазах соленой воды. «Значит, про перспективы», догадалась врач. «Давайте так, шансы у вас 50/50. Пуля, попавшая в шею, раздробила позвонок, но мы его собрали. Что со спинным мозгом, пока не ясно, но отчаиваться пока рано. Вы меня слышите?» Склонилась она над моим лицом, аккуратно промокая салфеткой глаза. «Завтра сделаем первые тесты, а пока спите». И уже уплывая под толщу небытия, я вспомнил, как шевельнул ладонью, успокаивая Нину. «Если вся та сцена не плод моего бреда, то, может быть, все не так плохо. Новый день, новые лица». На стуле, закинув ногу на ногу, сидел Макс и листал толстый заумный справочник. «Проснулся, сейчас позову Дарью». Подорвался он. «Сссс». Попытался его остановить. «Сначала осмотр, а потом расскажу новости. Вчерашняя докторша, хмурясь, долго водила надо мной чуть светящимися ладонями. И, что?» – озвучил мои вопросы Макс, когда священнодействие было закончено. «Пока еще не ясно. Нужно еще время», – твердо ответила она, но я чувствовал захлестывающую ее жалость. «Итицкая сила. Даша, прошло уже 5 суток. Сколько еще времени нужно?» «Максим, я тебе не Савинов, чтобы исцелять одним прикосновением», – огрызнулась женщина на его вопросы. «А Савинов бы смог?» Продолжил терроризировать то ли двоюродную сестру, то ли тетку Кудымов. Сейчас, когда они сердитые стояли друг напротив друга, в них угадывались общие семейные черты. «Ты здесь видишь Андрея Валентиновича?» «Лось», — вопросительно оглянулся на меня Макс. Согласно моргнул, тут уже не до секретов. «Его ком цел, где он? Можешь принести? Зачем ему ком, если он руку не может поднять?» Удивилась хирург. «Я ему вслух почитаю», — с сарказмом ответил товарищ. «Дарья Александровна, посмотри на него, это мой лучший друг, крестный отец моего сына, только поэтому я тебя сюда пускаю», — фыркнула женщина. «Он не должен так лежать, понимаешь? Принеси ком, я все объясню». Их общая вера в Савинова принесла поникшей надежде второе дыхание. «Ладно, я скоро вернусь», — согласилась Дарья, покидая палату. «Слушай ее как мать родную», — приказал Макс, глядя вслед родственнице. «Она и так ведущий специалист по повреждениям позвоночника, а с архивом Савинова точно поставит тебя на ноги. Он долгое время лечил Марию Петровну, поэтому у него должна быть масса материалов на эту тему». «Что?» – отреагировал он на мои гримасы. «Не вылечил, так у великой княгини и травмы похуже твоих были». «Ха-ха, от», – захрипел я. «Молчи, тебе нельзя говорить». «Откуда я это знаю?» – снова догадался он. «Поживи с моё в семейке, повернутой на медицине, и не такое знать будешь». «Наверное, на Юльку он тоже поэтому запал, от нее лекарствами пахло», — возникла нелепая мысль, вытесняемая поднимающейся горячей благодарностью к другу. «Активировать на мне ком им пришлось самостоятельно. Я стер», — вдруг испуганно отпрянул назад Макс, вспомнив свои опыты. Отрицательно заморгал, успокаивая. «Не стер, а переустановил, заодно снеся нахер запрет на передачу другим». Получив себе копию, доктор сначала замерла, вчитываясь в строки, затем обвела нас обоих расширенными глазами и неожиданно полыхнула острой грустью. «Как привет от учителя», — нежно погладила она сначала свой, а потом мой экран. «Не буду спрашивать, откуда это у вас, но знаете, Михаил, вы встанете, это я вам обещаю», — и неверными шагами пошла к двери. «Куда?» — окликнул ее товарищ. «Верни его ком туда, где он лежал». «Вот так», — утвердился Макс обратно на стуле. «Теперь все будет в порядке. Дарья слов на ветер не бросает. Тебе рассказать что-нибудь? Давай», — просигнализировал мимикой. «Про Маздееву знаешь?» «Да, командует у вас теперь князь Самов. Страшный дядечка. КБ почти не трогает. С Ван Димычем только несколько раз поговорил, А в остальном, лютует. Пилоты ходят строем, за каждый чих отчитываются. Инну всего на один день сюда к Тушке и к этому свиристелу отпустили, но с таким сопровождением. Она со мной на крыльце остановилась словом перекинуться, так думал, пристрелит на всякий случай. Твой княжеский гарем и то так не охраняют. Ага, Гая, значит, мне тоже не почудилось. А гарем я тебе еще припомню. Я, как меня допросили, взял отпуск, продолжил свой рассказ Макс. Сначала отпускать не хотели, пытались палки в колеса ставить, но, как ни странно, щегол этот помог. Макс Сергея недолюбливал, перенося на него давнюю неприязнь к СБ, и всегда в разговорах, где всплывало его имя, давал ему уничижительные клички. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал о нашем с Забелиной негласном соглашении, сделавшем его вдовцом. Впрочем, нет, не интересно. Надеюсь, эта тайна так и останется похороненной вместе с Юлей. Мама с сестрой по Москве гуляют. Тетя Ирина с Дарьей сюда года два как перебрались. Как раз, помнишь, к ведьме ее тогда пригласили, вот они сюда и переехали. Я, то у тебя, то у родственниц. Заодно кое-какие наши с Ван Димычем вопросы здесь напрямую продавил. Ко мне охрану тоже приставили, но пожиже, чем к тебе. Вопросительно приподнял бровь. Там чуть ли не полк разместили. Кивнул он на выход. А что ты хочешь, герой, будущий родственник императорской семьи? Отбить, что ли, у тебя твой высокий гарем? Пошутил Макс, и Тушка за соседней дверью. Я сюда прихожу исключительно по блату, господи. Вдруг сгорбился он, потирая лицо. Как же вы так умудрились, а? Чего вас всех на одно окно понесло? Как, расслабились? Меня Вика хотела с днем рождения лично поздравить, поэтому как услышал про окно в Подмосковье, так и выставился. Тушка хотела с Серегой повидаться, а то он, по слухам, с кем-то другим под ручку на общественном мероприятии объявился. Я не возражал. Квадрат тоже сам попросился. У него с его подругой все серьезно. Дело к свадьбе идет. Уж больно Юрку зацепило, когда только Иглу и Тушку в прошлом году до капитанов повысили, и то Зайку не хотели. Это уже мы с младшим ее новое звание отстояли, а Квадрата и Гаю с новыми орликами покатили. Причем Юрьеву намекнули, что будь он женатым, погоны бы поменял, а так, извини, лейтенант за полгода всех девиц у нас перебрал, подыскивая себе спутницу жизни и заработав заодно себе репутацию похлеще жопера, а нашел в итоге какую-то графиньку на одном из торжеств, с ней замутил, а из-за моих фанаберий в Москве мы стали нечастыми гостями, вот и ухватился за возможность повидаться, а у кота просто дежурство было, его мы менять не стали, куда Маздеева намылилась. Вот, конечно, вопрос вопросов, я думал, по служебным делам, а всадников мы таким составом не боялись. Мой косяк, стечение обстоятельств и никакого злого умысла, и за распиздяйство мне еще прилетит. Все это, понятно, просипеть я Максу своим горлом не мог. Эха, вздохнул Кудымов, выздоравливай, лось, твои пилоты все тебе привет из Гаи передают, ждут, не дождутся, когда ты вернешься. Ван Димыч, Катерина, Сашок, Береза, остальные. От, он воровато оглянулся на вход, от ведьмы персональный поцелуй, но его, уж извини, передавать не буду. Выздоравливай. Оглядывался на двери он не зря. Стоило ему замолкнуть, как в них появилась Надка. Как он? Тихо и тревожно спросила княжна у вставшего с ее приходом Кудымова. Друга до сих потряхивала от знания, кому он в нашу бытность парой несколько раз небрежно нахамил, поэтому сейчас держал себя с ней исключительно учтиво. «Нормально, ваше высочество». От Натки, заслоненной мне жопой Макса, донеслась вопросительная волна. «Прогнозы хорошие. Он встанет, ваше высочество. Не сразу, постепенно, но встанет», — уверенно заявил Макс. Еще и ощущая эту уверенность, Дарья Александровна уже его осмотрела и ушла составлять план лечения. «Спасибо, Максим». Чужое море нежности и облегчения почти затопило меня, и называйте меня Натали, вам можно, прошу, предложил Макс стул девушке, подозреваю, вашему присутствию он будет рад больше, чем моему, пока, обратился он ко мне, сжимая лежащую руку, жди завтра, он ушел, а я остался наедине с любящим омутом серых глаз, Дарья Александровна, а высокую строгую целительницу звать Кузькой, от слова кузина. Или Дашкой мог позволить себе только Макс, не подвела. Покрасневшие на следующий день глаза выдавали бессонную ночь, потраченную на знакомство с архивом ее заочного кумира, но действовала она теперь уверенно и жалости по отношению ко мне больше не испытывала. только нетерпение и хорошую такую азартную злость. Мне не хватает искр», — как-то заявила мне она. «Скажите, Михаил, вы сможете. Впрочем, что это я, если у вас было такое сокровище, то вы не могли с ним не ознакомиться. А это она зря. Я очень долго не считал методичку сокровищем и владел очень малой частью описанных в ней приемов просто потому, что не имел ни образования, ни желания всесторонне изучать медицину. Вот это вот упражнение», — ткнула она мне пальцем в свой ком, — «вы со своей стороны, я со своей». Медленно, со скрипом, постепенно, но у нас получалось. Через неделю я уже внятно шевелил руками и ногами, натыкаясь разве что на сопротивление от зарастающих ран на груди и животе. Говорить пока получалось плохо, мои посетители обычно угадывали за меня невысказанные вопросы. Спал я все равно большую часть дня, иногда даже засыпая посреди разговора, отчего пропускал смену дежурных у койки. И однажды я проснулся от запаха котлет, очень знакомого запаха, и еще от громкого спора, ведущегося практически над ухом. «Ну куда ты со своими котлетами? Миша их любит. У твоего Миши две пули из кишечника извлекли и одну из легкого. Ему максимум, перетертый супчик можно. А что мне теперь с ними делать? Дай мне». И в палате раздалось чавканье. Котлеты. Кто-то очень наглый, просто потерявший берега от наглости, да скажем прямо, охуевший, ест мои котлеты. Дрянь, которую мне заливали в горло, уже несколько дней стояла поперек этого самого горла. «Миша», — обрадовалась сестра открытию глаз, — «а я тут к тебе, Вика». Почти уверенно поприветствовал сестренку. «Сколько мы с ней не виделись? 3 месяца? Почти 4, ощутил, как соскучился. Викуся затараторила, вываливая на меня свои новости. «А я сменила работу. Марья Ивановна, а, ты ее не знаешь. В общем, это моя нынешняя начальница предложила мне место в императорской канцелярии. Миша, я знаю, что это из-за тебя. Спасибо». Бросилась она мне на грудь, выбивая дух, больно было до ужаса. «Да ты же убьешь его сейчас, дура!» — заорал Макс, оттаскивая ее от меня. «Ять, знал бы, хрен бы ты меня уговорила провести. Полегче». Вступился за сестру, обратив внимание, что его руки не столько сдерживают Вику, сколько лапают. Понимающе хмыкнул на это зрелище. Макс больше полугода жил затворником, сосредоточившись на одном Юрке, но теперь, видимо, начал оттаивать, и дав новые, чтобы говорить, по-прежнему приходилось напрягаться, но уже меньше, чем в первые дни. «С самого начала», — ответил друг, отпустив покрасневшую полунимочку. «Она меня в гостинице нашла, сквозь охрану прорвалась. Пока я у тебя сижу, с Юркой вокруг госпиталя круги наматывает. Хаем», — еще раз хмыкнул я. «Это не то, что ты подумал», — почти в голос крикнули они, а я в третий раз хмыкнул, видя их единодушие. Когда все успокоились, Вика осторожно пристроилась на стуле, уже не делая попыток меня добить. «От папы и мам тебе большие приветы, от жени с полей тоже. У них все хорошо», — отчиталась она по новостям из дома. «По маме Варе следствие закрыли, той пьяни, что ее сбила, присудили 5,5 лет и компенсацию. Папа подал на пересмотр, хочет, чтобы срок увеличили, а компенсацию перевел на твой детский счет. Слушай, а ты вообще помнишь, что у тебя счет есть? Когда родители тебя искали, у них на этот счет самые большие надежды были, а ты им ни разу не воспользовался». «Нет», — осторожно мотнул головой. «Итицкая сила», — выдала Викуся мою любимую присказку, заставив Макса иронично глянуть на нас обоих. «Да не смотрите на меня так», — возмутилась сестра. «Я уже давно не ругаюсь и тем более не матерюсь. Я же теперь переводчик в императорской канцелярии. Я уже 2 раза в основной группе работала. К нам представители немецких кланов инкогнито приезжали. С подачи великой княгини Надежды Петровны предлагали свою помощь. Только императрица их послала». «Ой», — вдруг хлопнула она себя по губам, — «я же подписку давала». «Мальчики, но вам ведь можно?» — жалобно проблеяла побледневшая девчонка, поочередно вглядываясь нам в глаза. «Вы же сами из безопасности». «Вика, ему», — друг невоспитанно ткнул пальцем в меня, — «с натяжкой можно, мне лучше нет, крепче спать буду». «Максик, Масик, но вы ведь никому не скажете», — продолжила она волноваться, — «я ведь только вам, разве что за порцию твоих фирменных котлет». Подколол ее Макс, — «большую порцию». «Ладно, твои 5 минут давно уже истекли, пойдем, а то меня Кузька точно прибьет». «Пообещал 5, а сидим уже 15. Скоро уже его гарем пожалует, а нам с ним лучше не встречаться. Лось, пока, пока-пока, Мишечка». Памятуя о неудачных объятиях, Очень осторожно клюнула меня в щеку сестренка. «Максик, а какие котлеты ты любишь?» Закрывшаяся дверь отрезала меня от занимательного шоу «Макс плюс Вика». Насчет гарема Макс прикалывался. Света в компании с Натой заглянула всего дважды, в самое первое пробуждение, которое то ли привиделось, то ли нет, и еще один раз позже, создав сильную неловкость своим присутствием. После княжны навещали меня, чередуясь. Утром – Светлана, вечером – Натали, и по отдельности с ними было намного проще. С Наткой мы почти не разговаривали, она топила меня в нежности и заботе, щебетала о простых бытовых вопросах, насколько простыми и бытовыми они могут быть у члена императорской фамилии. А Светик по утрам поднимала настроение легким флиртом и травлей анекдотов из отцовской службы или жизни генералитета. И хотя я прекрасно понимал, что весельчак, балагур и душа компании Аркадий Сергеевич из рассказанных хохм, это тот самый взяточник и продажная душа генерал Скоблев, на чьем счету, если верить младшему, как минимум десяток, если не больше, специально запоротых окон, но не смеяться вместе со Светой не мог, а невесомые поцелуи на прощание будоражили кровь ничуть не меньше, чем долгие Натальины, хотя я честно себя обманывал, это же по-дружески, и я даже не знаю, кого из них ждал больше, бабник, скотина. «Факт, а тебе Света нравится?» — спросила меня как-то Натали, вызвав легкую вину и зубовный скрежет. «Снова здорово». «Нет», — рявкнул во всю мощь заживающей гортани. «Совсем-совсем», — закатил глаза и отвернулся. «Какого хрена мы снова возвращаемся к этой теме?» «Да, нравится, но я тут ни при чем, вот, как бы мне ни хотелось, а я все еще оставался верен Натали, и это не потому, что ничего пока не мог или потому, Миша, прости, это не то, что ты думаешь», — заоправдывалась княжна, заставив меня усмехнуться. «Уже третий человек произносит сегодня при мне эту фразу. Откуда вам знать, что я думаю? Прости, мой хороший», — прижала девушка мою ладонь к щеке, — «просто, ладно, это оставим на потом. Что говорит Дарья Александровна, когда тебе можно будет вставать?» «Самостоятельно встать на целых 20 секунд я смог только еще через неделю», — на что Макс откликнулся восторженным поднятием большого пальца и прощанием, его отпуск закончился. «Младший дважды приходил со следователем и выпотрошил меня до донышка, безопасники, подгоняемые гневом самого, вертелись как ужи на сковородке. Один раз почтила визитом Забелина, задав те же самые вопросы. Я сам их себе постоянно задавал, и думал, думал, думал, думал, морщась от действий Максовой кузины, думал, плача от рук массажисток, разминающих непослушные мышцы, думал, просыпаясь от боли ночами и упираясь взглядом в неизменная потолочная жопа, подсвеченная светом ночника. Кто-то захотел разрушить все, чего я добился, кто-то решил, что мне не стоит жить. Раньше опасность воспринималась общей и, прямо скажем, не слишком реальной, теперь это личное, очень личное. Периоды бодрствования медленно выравнивались с временем сна, стремясь к нормальному значению, основные раны зажили. Сначала вынули катетеры, затем трубки дренажей, доведя меня почти до оргазма этим простым действием, еще чуть позже сняли швы, и однажды от вида в вырезе белого халата груди Дарьи, склонившейся над моей шеей, проснулась подзабытая часть тела, смутив меня своим поведением. «Теперь я точно за тебя спокойна», — прокомментировала целительница мое состояние. «Никаких силовых нагрузок тебе еще долго нельзя. Полгода после выписки даже не думай приближаться к своим машинам. Окон сейчас немного, руководи из кабинета. До зимы каждый месяц, ко мне на обследование». Князь Самов, погрязший в делах специального полка, регулярно справлялся о моем здоровье, давно не оставившему службу дедуле было тяжело тащить новую нагрузку. «Капитан Иголкин, ну, я прекрасно представлял, сколько можно ожидать помощи от иглы». Основной воз тянули лейтенанты Гайнова и Юрьев, уже изнемогая от свалившихся на их голову дел. Забелина помогла с людьми, но присланные ею кадры могли оттянуть на себя часть административных забот, и то отнюдь не все. За одну только техчасть волноваться не приходилось, пока в КБ есть Воронин и Кудымов, девятки будут отрабатывать на все 100. И, как бы мне не хотелось провести время реабилитации с Натали, ранним солнечным августовским утром, опираясь одной рукой на тяжелую трость, а другой, на локоть княжны, я покинул госпиталь, отправляясь на аэродром к высланному самолету. «Значит, только через месяц?» — в который раз переспросила девушка, прижимаясь ко мне в машине. «Если не придется приехать сюда по службе, то да, зато потом, на целую неделю, 2 дня в госпитале и 5, в твоем распоряжении. Скорее бы, вздохнула подруга. Выйдешь за меня замуж? Спросил я, разворачивая ее к себе. Не сейчас, а когда я хотя бы чуть-чуть оклемаюсь. Через полгода, после Рождества, знаешь, я так и набралась смелости тебе рассказать кое-что. У тебя кто-то был, пока мы расставались? Плевать, нет, перебила она меня, положив пальцы на губы, аккуратно поцеловал пойманную ладонь. Не то, совсем не то. Я не хотела заводить этот разговор в больнице, где постоянно столько ушей, не хочу сейчас, она взглядом указала на затылок водительницы, от которой уже перло любопытством. Давай вернемся к этому разговору в следующий раз, ладно, он очень смущающий для меня. Поднимаясь по шаткому трапу, оглянулся сквозь рослых сопровождающих на кортеж у полосы. Даже через десяток метров до меня доносилась родная волна любви, идущая из второй машины. Что примечательно, к ней примешивалась подобная же волна из третьей, приправленная нотками ревности. И оттуда же тянуло раздражением и задумчивым расчетом. Глава 4. «Что это?» – спросил я у ГАИ, глядя на сунутый мне под нос листок. «Мое прошение на увольнение». Без твоей визы генерал его даже рассматривать не станет. И почему? Встать из-за стола, такое простое действие, но теперь оно выливалось в несколько поддействий. Толкнуться ногами и проехаться на стуле 20 сантиметров до стены, при этом постараться не попасть сточенными ножками в щели между паркетинами, неловко схватить трость, уронить ее, скрипя, кряхтя и матерясь, в присутствии Инны, только про себя, дотянуться и поднять, водрузить тело в вертикальное положение целый эпик-квест. Так почему? Снова задал вопрос, обойдя стол и встав рядом с зайкой. Тушку списывают вчистую, а я слишком устала. Гая несколько раз шмыгнула носом и бросилась мне на грудь, плакать. Заливая слезами китель, она бессвязно вываливала на меня свои переживания, а я тихо радовался, что стол удачно подвернулся под зад, иначе бы накачанное девичье тело снесло бы меня нахрен. Трость с гулким стуком выпала из рук и закатилась под сейф. Проводил ее грустным взглядом, как теперь доставать. Впрочем, у меня теперь целых 2 постоянные помощницы адъютантские телохранительницы, могу им приказать, заодно полюбуюсь, за тут они вполне ничего себе так. Все равно большего с ними позволить себе нельзя, хотя девицы очень даже намекали. Но я же не совсем долбоеб, чтобы связываться с протеже Русланы Евгеньевны. Тушка, она же сильная, очень сильная, не чита мне, она Сергея подомнит, продолжила стенать мне в плечо Гая. Вот очень сомневаюсь, что кто-то сможет поставить младшего под каблук, этот тихушник скорее сам всех построит. Он ведь уже 2 нас замуж звал, только она не соглашалась и мне не давала, а теперь у нее причин упираться нет. Он на ней женится, а на мне нет. И вновь про себя не согласился. Моя эмпатия твердо настаивала. Из 2 заек Сергей всегда выделял Инну сильнее. К Тушке он в итоге тоже не остался равнодушным, но любил именно Гаю. Она же сейчас такая беспомощная. Да ни хрена не беспомощная, заходил я к ней в палату несколько раз. Последние дни уже носилась, только шум стоял. Я на ее фоне казался себе инвалидом, и пока что являлся им по сути. Конечно, при младшем Наташка притворялась бледной немощью, хотя Серый вряд ли велся на ее спектакли. Он сам подругу не обсуждал, это Костик, пока они миловались, забегал и делился со мной сплетнями. Дерьмовый все же из него телохранитель в итоге вышел, может быть по физухе старше и подрос, но обсуждать дела клиента с посторонним, и он явно завидовал положению брата. Отец один, а такие разные судьбы. Раньше это не бросалось в глаза, зато теперь, когда Забелин полноценно закопался в придворные интриги, стало заметно. Он меня бро аосиите, господи, Инна, чуть встряхнул погрязшую в жалости к себе девушку. Меня я даже ты и бро аосил, еще пуще заголосила она. В дверь заглянула Соня, моя вторая помощница, посмотрела на нашу парочку и состроила вопросительную мордочку. Над плечом Гай дал ей знак, занят. Соня понятливо кивнула, беззвучно постучала пальцем по кому, напоминая о совещании через час, и скрылась обратно, захлопнув дверь на замок. «Ты нас не любил?» «Да, любил я вас, что ты себе выдумала?» Принялся утешать впавшую в истерику бывшую подругу, просто жизнь она такая. «Не любил, любил», снова возразил, уже даже сам поверив в это. «Докажи». Горячие соленые губы Гаи впились в мой рот. «Ну, хоть не ревет больше», осторожно ответил на поцелуй, окончательно погружаясь в чужой водоворот эмоций. «Итицкая сила, Как женщины могут так жить? Не мое желание за несколько мгновений стало моим и сразу же начало выпирать в гульфике. Вынужденный поцелуй стал еще глубже. Если существует прощальный секс, то это был, наверное, он самый. Медленный, я стою с трудом, и одновременно судорожный, приправленный острой, почти болезненной необходимостью почувствовать себя желанной и красивой, однозначно не мои эмоции. Целомудренность моего стола, не нарушенная даже с Натали, упущение, но вот так случилось, была осквернена самым бесцеремонным образом. Подпиши. Успокоившаяся Гая, приведя себя и частично меня в порядок, снова подсунула в руки прошение, подпиши и отпусти, переписывай. Приказал я, глядя на пострадавший от наших действий лист бумаги. В процессе мы смахнули его на пол и наступили, судя по грязи на обеих сторонах, перепиши, такую бумажку стыдно генералу показывать. Не пожалеешь? Не пожалею, твердо ответила она, послушно усаживаясь за стол и беря в ладонь ручку. Мне 23, уже есть Георгий, 3 Анны и Владимир, а что я видела, кроме всадников? Эта тушка хотела славы и почести, а я, косо усмехнувшись, но так, чтобы не заметила Инна, проглотил заведомую ложь. Славы и почести они когда-то хотели обе. Вот только к нашей известности еще прилагается весьма неприятная и опасная работа по уничтожению тварей, к которой недавно добавился риск быть убитым от рук каких-то неадекватов. Да и сейчас она не к дворнику дяди Пети рвется, а к члену одного из влиятельнейших семейств в империи. Жаль терять бывшую подругу и исполнительного офицера, но не мне судить молодую девчонку за то, что она сломалась. Дождавшись последней точки, размашисто наложил резолюцию. Согласовано. Князь Самов сдал, сильно сдал. Неудивительно. Из 4 дочерей, говорю только об известных, как там обстоит на самом деле, не знаю, свечку не держал. Одна, безнадежный инвалид, вторая недавно погибла. Он и раньше-то смотрелся на собственный возраст, будучи старше венценосной супруги почти на 10 лет, но теперь превратился в развалину. Вот что значит искры. Его ровесница, адмирал Погибель, тоже пережившая несколько личных трагедий и занимающая пост, не намного уступающий по ответственности, по сравнению с ним смотрелась молодухой. Я отменил совещание, прошамкал он, встречая меня в пустом кабинете, проведешь его завтра сам. Повестка та же, да, ничего нового, садись, не стой, хочу с тобой поговорить. Отказываться не стал, после внеплановой физкультуры хотелось не только присесть, а еще и прилечь. Впрочем, начальник выглядел еще хуже, а у меня наверняка причина поприятнее. Что это? Почти как я недавно спросил он на подсовываемую по случаю бумагу. Прошение лейтенанта Гайновой на увольнение. Жаль, пробежался он глазами по строчкам, но не всем дано переступить через бабское начало, довольно цинично заметил консорт, ставя росчерк, даже меня покоробив своими словами, вот напарница ее вроде бы из другого теста слеплена, но не повезло. Из госпиталя прислали заключение, больше к службе не годна. Напиши приказ, присвоим ей по совокупности капитана перед отставкой. Казна не обеднеет, а девке будет прибавка на булавки. Даже не возражаете? Немного удивился его покладистости, все же офицерам Инна была очень ответственным. Навидался таких, сломленных. Ничего, забелин ей пузо надует, оправится. Бабы, они в чем-то нас слабее, а в чем-то сильнее. Мы вот, если ломаемся, то уже навсегда. Есть подозрение, что между вчера и сегодня я пропустил не только получение заключения из госпиталя по поводу тушки. Накануне князь тоже не фонтанировал позитивом, но той обреченности, что давило сейчас на плечи, в его присутствии не ощущалось. Петр Аполлинарьевич, что-то случилось. Робко поинтересовался у босса, не надеясь на ответ. С самого моего прибытия мы с ним общались исключительно по делу. Случилось, Миша, случилось. Вставший из-за стола и подошедший к окну с видом на кладбище Самов начал постукивать себя кулаком по бедру. По сравнению с ранее подмеченными жест выходил неуверенным, давно уже случилось, а мы все проглядели. Впрочем, это наша с Марией забота, я тебя позвал за другим. Минуты две прошли в тишине, нарушаемой лишь размеренным шорохом трения костяшек пальцев о генеральские лампасы. «Случилось», — вновь прошептал он на грани слышимости. Скрипнула дверь, впуская в кабинет невзрачного мужчину, возрастом около 40. Пару раз замечал приглашенного рядом с князем, но не присматривался, его эмофон обычно оставался такими же невыразительными, как и внешность. Так и сейчас, вызывали, интонация неуверенно вопросительная, а в эмоциях полный штиль. Вызывал. Знакомьтесь, Михаил Анатольевич, это Арнольд, вздрогнул от прозвучавшего имени. Я, конечно, понимаю, что калифорнийский губернатор свое имя не приватизировал, но неожиданно было его услышать по отношению к сутулому неяркому индивидууму. Арнольд Антонович Беренгольц, недонимец, как и вы, я русский. У Шварца, вот и готова кличка позывной для нового знакомца. Впервые прорезались чувства. Я тоже. Повторив ритуал с тростью, встал и пожал мужчине руку. Очень хорошо, что вы оба так думаете. Оборвал наше расшаркивание князь Арнольд, заместитель моей правой руки на протяжении уже 10 лет. Теперь он ваш. Я отхожу от дел, объявил Самов, не только от ваших, а вообще. Уеду в Ливадию, давно там не был. Формально я останусь вашим командиром, пока идут все процедуры выделения специального полка из ведения службы безопасности, но дальше передам бразды правления вам. Надеюсь, к тому времени вы уже станете членом нашей семьи, и ваше назначение на генеральскую должность не вызовет брожений в некоторых кругах. А, не волнуйтесь, процесс растянется примерно на год, ваши раны успеют зажить. Каждую первую неделю месяца я буду возвращаться, чтобы дать вам возможность пройти обследование в госпитале, заодно напоминая всем, что вы не брошены, но большего от меня не ждите. Ливадия, задумчиво произнес князь, там сейчас бархатный сезон. Качаться в кресле-качалке, смотреть на закат над морем, попивая местное вино, и, может быть, наконец-то засесть за мемуары. Ваше сиятельство, обратился ко мне тезка мистера Вселенной, испугав непривычным именованием, желательно, чтобы вы выделили на знакомство с нашей службой хотя бы полдня. Итить колотить, железный Арни не один, есть целая служба. Запаниковал про себя. В субботу с утра у меня, вас устроит? Спросил у спокойно стоящего рядом Беренгольца. Вполне, разрешите идти, уточнил он у непонятно кого, то ли у меня, то ли у самого. Иди, отпустил его император решительным кивком. Будет у вас еще время познакомиться. Легким наклоном головы подтвердил приказ генерала. Кто он и зачем он мне? Поинтересовался, едва за Арни закрылась дверь. Ты, конечно, молодец, что с Забелиными мосты навел, не в попад начал Самов, но младший Забелин сейчас, даже не дитя в больших делах, а всего лишь заготовка под будущую должность. Полено, из которого можно выстругать Буратино, или которое старина Джузеппе бросит в костер очага, когда настанут холода, и еще себе на уме, как и его мамаша, всегда это помни. А еще помни, что он, прежде всего, не твой друг, а друг детства моих внучек, и двигать они его будут независимо от твоих предпочтений. Я поссорю их, благо у меня возможностей гораздо больше твоего, и дальнейшая его карьера в какой-то момент окажется зависимой от твоего слова, но сильно на это не рассчитывай, предан он все равно останется моей крови, а не тебе. А вот Арнольд, он его уравновесит. Когда-то я его подобрал на улице, где он продавал себя разным извращенкам. К женскому полу он с тех пор устойчиво равнодушен, зато предан мне как собака. И свою преданность он перенесет сейчас на тебя, видя в тебе моего преемника. А как он сам отнесется к такой передаче? Понимаешь, собаку я не зря упомянул, он пес, пес по натуре. Но псы, вопреки расхожему мнению, достаточно легко меняют хозяев. Они служат за корм, страх и ласку, в отличие от самих хозяев. Я никогда не сменю своего Евстигнея на него, к тому же мое время уходит. А ты, дай ему его мечту, станешь его хозяином навек. В империи слишком многое прогнило, а я на многое привык закрывать глаза. Тебе будет проще, твое желание менять мир подарит ему новое дыхание. Он много знает, слишком много, чтобы просто его отпустить. Стань ему вожаком, и он пойдет за тобой. Хорошо понял, кто будет ему платить, и кому он будет отчитываться. Платить ему будешь ты, здесь вся информация на него и тех, с кем он работает. Князь толкнул мне через стол увесистую папку с бумагами, для владельца Салимитникель не деньги, но в отличие от их службы безопасности, отчитываться Беренгольц будет только тебе, и немножко вам. Если правильно себя поставишь, то нет, разве что самое первое время, возразил генерал. Но мне немного осталось, а на первых порах он станет незаменимым помощником, независимым от всех государственных служб. Мне в свое время очень не хватало такого человека. В общем, сделал для себя вывод, за мои же деньги ко мне приставляют очередного стукачка. Сколько их уже, зайки стучат за Белину, тут к гадалке не ходи. Стучат, даже если не понимают, что стучат. Впрочем, Продуманная тушка вполне возможно это понимала, и в целом даже хорошо, что я Инну отпускаю, у младшего наверняка есть еще информаторы, но настолько близкие ко мне, вряд ли, игла тоже сливает информацию. При всем похуизме к службе он, ставленник второй великой княжны и ее группы поддержки, не на того они ставку сделали. Андрюха, дятел по жизни, к тому же крепко влюбился в нынешнюю жену, бывшую чертежницу нашего КБ, то ли по незнанию, то ли умышленно похерив все планы женить его на великой княжне Руслане. Оно, конечно, можно и развестись, тем более, что Иголкины не венчались и детей у них пока нет, но есть у меня сомнение, что княжне сгодится такой супруг. Как я уже неоднократно упоминал, искры великого ума не гарантируют. Арина наверняка поддерживает связь со своим бывшим кланом, ее коллеги-всадницы, со своими. Парочка девчонок из интендантской службы отчитываются Натали, стопудово, что Свете и его папаше тоже идет от кого-то слив. И это я сейчас только про самых явных. Теперь, новая фигура, якобы талантливая. Я прям проникся мужским братством от консорта, но бросаться верить не до немцу Арни. Впрочем, для проверки у меня есть для него задачка к подвохам, две пухлые синие коробки. Их содержимое я знаю наизусть. Искры мне в помощь, хоть сейчас любую страницу воспроизведу дословно, но фотографическая память ни хрена не панацея, или понимаешь содержимое, или нет, я не понимал, как говорится, мы сделали все, что могли, пусть таможня сделает больше, справится Арни с задачкой, честь ему и хвала, и плевать, если отчитается кому-то еще, не справится, его проблемы, синоптики врут везде, отметил я, наблюдая за окном солнышко вместо обещанной слякоти. Из-за ожидаемого визита Беренгольца в субботу пришлось встать рано, чтобы по максимуму освободить день для Лёшки, и так не избалованному моим вниманием последнее время. Но чашка кофе сменилась второй, потом третьей, потом полноценным завтраком, а навязанный подчиненный не торопился, появившись на моем пороге только с полуднем. «У вас своеобразное понимание об утре», — укоризненно поприветствовал его в прихожей. «Ваше сиятельство, проходите, только ботинки снимайте», — пресек его попытку пройти в комнату, не сняв уличную обувь. «Ваше сиятельство, послушайте, Арнольд, ничего, что я так, все нормально, ваше сиятельство, зовите как хотите», — все так же безэмоционально согласился новый знакомый. «Хорошо, тогда, пока не приступили к делу, разрешим сразу один вопрос. Почему именно сиятельство? Если не ошибаюсь, так обращаются к князю? Почему, например, не по званию? А разве вы еще не князь? В эмофоне впервые проскользнули слабые нотки любопытства и интереса. Нет, чуть сильнее удивился он на мое качание головой. Странно, обычно этот титул присваивают с третьей звездой любого достоинства. Но, став мужем великой княжны Натальи, вы все равно в любом случае получите этот титул. Пока что я не муж, а сияю я обычно негативом, особенно сейчас, пока не прошли еще последствия от ранений, поэтому такое обращение нежелательно. Можно себя поздравить, первую проверочку я прошел, именно так стоило бы интерпретировать противоречивый клубок эмоций, донесшийся от терминатора, явно только первую из множества, что мне предстоит. Ох и намаюсь я с ним, и главное, даже непонятно, а надо ли оно нам обоим. Арни, несмотря на неказистый вид, оказался той еще занозой, минут 20 мы с ним только искали приемлемое обращение. По званию, я вышел в отставку майором полиции, будет неправильно, если я, находясь у вас в подчинении, буду обращаться к вам как к равному. Мученически закатил глаза, сколько можно. По имени-отчеству не желала обращаться его тонкая ранимая натура в порыве максимально сохранить дистанцию. Ваше благородие резало слух уже мне, как рожденному в СССР, правоверному октябренку, пионеру и даже комсомольцу. На службе я вынужден был терпеть такое обращение, но здесь увольте. Арнольд Антонович, давайте закончим наш спор и остановимся все-таки на Михаиле Анатольевиче. Положил конец бесконечному вступлению, вполне нейтрально и официально. И давайте уже перейдем к остальной части. Мой выходной не резиновый. Хорошо, Михаил Анатольевич. Наконец-то согласился Беренгольц, еле заметно празднуя в душе победу. Сначала не понял причину его радости, а потом осознал, умело манипулируя, он добился для себя того, что хотел изначально. Обозлился, постаравшись скрыть эмоции, мы сейчас были в очень неравных условиях. Он наверняка успел собрать обо мне максимум информации, а я знал о нем ровно ноль. Но почему-то это именно я должен был завоевывать у него авторитет. Ахуху не хоха. Но выбесило на самом деле даже не это, а именно попытка управления. Ведь он не мог не знать, что в общении я достаточно прост. На будущее. Сейчас вы потратили кучу моего времени на очень простой вопрос. Времени, которое я мог бы провести со своим сыном, которого могу видеть только в выходные. Почему-то вы забываете, что точно так же, как вам навязали меня, вас навязали мне, как кота в мешке. Арнольд притих, набирая воздуха для высказывания, но я не дал ему продолжить. Меня мало ебет, что наобещал вам князь Самов. Своих соратников я предпочту набрать из своего ближнего круга. Вы можете заинтересовать меня лишь как профессионал, и пока что вашего профессионализма я не вижу. Михаил Анатольевич, поспешил уже встревоженно вклиниться в мой монолог Беренгольц, я с моими людьми готов доказать свою правпригодность. Хорошо. Из приготовленных синих коробок извлек лежащий поверху напоминальник утонувшей пассии Жоппера. Вот вам тестовое задание. Горшавина, то ли Алина, то ли Галина. Предположительно, капитан Исп. Это ее рабочий блокнот, который она незадолго до гибели передала доверенному лицу. Я даже облегчу вам работу и скажу кому. Дмитрию Ярославцеву, служащему здесь у нас же. Самов проинформировал меня, сколько стоит ваш рабочий день. Что ж, я готов оплатить вам 3 недели на расследование. Но через 3 недели я жду от вас результат, кто ее убил и за что. А если результата не будет, тогда нахуя вы мне? Но я согласен получить не готовый вывод, а полную раскладку по версиям. Не может быть, чтобы их совсем не было. На ваш счет будут переведены деньги ровно на 3 недели. И через 3 недели я жду вас с результатами расследования. Если итоги меня устроят, получите новое задание. Нет, значит нет. Но генерал, а в данном случае мне плевать на генерала. До встречи через 3 недели. Захлопнув за терминатором дверь, прокрутил в голове весь разговор и снова обозлился. Итицкая сила, Арни намеренно меня спровоцировал. Все время забываю, что в глазах окружающих вижусь не состоявшимся мужчиной, а юнцом чуть за 20.